процессе, оценил и свои возросшие возможности. Если я все понимал верно, то сейчас они тянули, как минимум на один из младших рангов мастера. До старой мощи я все еще не добрался, но оставалось уже не так много. Если прикинуть грубо, то несколько крупных сражений, в которых будет участвовать большое количество одаренных со стороны противника, и я верну себе полную силу. Конечно, если император на самом деле не придумает, как защитить разумы легионеров от моего вмешательства. Вернувшиеся эмоции захлестывали, даря неожиданную новизну ощущений. С одной стороны внутри бурлила ярость, которая требовала немедленно дать ей выход и отправиться на Рим. С другой, наседала та часть сознания, которой хотелось отдохнуть и получить удовольствие от вернувшегося вкуса жизни. Ну а над схваткой нависала рациональная часть рассудка, которая осаживала обе стороны конфликта. Правитель Рима был слишком силен, чтобы просто так взять и заявиться к нему прямо сейчас. Да, это было бы определенной неожиданностью для несчастного выродка. Но я только что сражался с командиром его гвардии, у которого имелись все шансы на победу. А теперь давайте представим, сколько таких живых артефактов может быть еще, и что произойдет, если император бросит в бой полсотни таких же, да еще и перехватит меня до момента высадки, когда я буду уязвим за счет транспорта. Но и прохлаждаться не стоило, ровно по той же причине. Если у противника есть другие варианты, он незамедлительно использует их для атаки, либо начнет готовиться к этому. Думаю, будь у него еще один, полностью идентичный кусок мяса, то в дело пошел бы именно он. А раз ему пришлось отправлять на смерть статусную фигуру, значит альтернатив не было. Хотя, как знать, что в голове у императора и как работает его мозг. Так то идея с бортом номер один была неплоха. Как минимум, на какое-то время сбила всех с толку. С остальными я встретился в здании штаба. Первой объявилась Ранна, которая налетела, обвив руками шею, и здорово удивилась, когда мои пальцы опустились на ее ягодицы. Отодвинувшись, недоверчиво всмотрелась в глаза, а заметив, как я ехидно усмехаюсь, изумленно замерла. Правда, выразить свой восторг или поинтересоваться подоплекой происходящего ей помешали остальные члены отряда, которые ввалились в помещение штаба. На месте они пробыли совсем недолго, я практически сразу отправил всех тренироваться, в этот раз поручив Исельвиц заняться развитием своей силы. Резервный менталист мне точно не помешает. Тем более, после пробуждения своего источника, женщина развивалась крайне быстро. Остальные местные тоже росли в силе стремительно. Но ее случай был особенный, она уже понимала, что и как нужно делать, только в другой, более архаичной и чаще всего не настолько эффективной парадигме. А теперь получила возможность и силу, чтобы проворачивать все то же самое, но в разы проще. Я же, на какое-то время погрузился в чертог, анализируя ситуацию, а вынырнув оттуда, приступил к систематизации всего, что у меня имелось в плане ресурсов. Новые возможности позволили выйти на абсолютно иной уровень. Например, используя цепочку взятых под контроль одаренных в качестве ретрансляторов, установить контакт с Египтом. Стабильные, если выражаться технической терминологией, с высокой пропускной способностью. Сейчас я был способен контролировать ситуацию в мятежной с точки зрения Рима провинции и управлять войсками. Плюс, появилась возможность не просто удаленного контроля, но и превращение одного из одаренных в моего временного аватара, при помощи которого я мог воздействовать на противников. Например, раскатать в тонкий блин очередную группу претарианцев, если таковые появятся, или разобраться с верными императору легионами. Возможно, какой-то иной проблемой имелся и свой нюанс. Для того, чтобы стать моим аватаром, одаренный должен был идти по пути разума. А если посмотреть на количество менталистов в рядах моей условной армии, то в этой графе гордо красовалась единица, Исельвиц, которая и так была рядом. Но это было решаемым вопросом. Все, что требовалось, организовать массовое бесплатное тестирование всех одаренных на предмет наличия у них скрытых возможностей. Вернее, для начала не всех, а студентов профильных учебных заведений и военных. Что первые, что вторые, уже были на своих местах, и их не нужно было собирать, тратя на это время. Оценить чужой источник силы и пробудить его – без помощи все того же аватара, задача не самая простая. Но в данном случае, мои марионетки находились в тактильном контакте с объектами, что здорово помогало. К тому же, я не активировал источники всем подряд, лишь сканировал, проверял, да отпускал обратно. Ровным счетом до того момента, как наткнулся на первого одаренного с нужным профилем. Так в этом мире появился еще один человек, идущий по пути разума, а я резко расширил свои возможности на территории Египта. Дальше тестирование пошло намного бодрее, как только тонкая часть разума одаренного успокоилась и вернулась в норму, я немедленно протестировал схему превращения его в аватара. Пришлось разделить потоки сознания, но это уже было привычно. Зато, через пару часов, на территории провинции, было уже 17 одаренных, которые шли по пути разума. Пятеро в войсках и еще дюжина среди студентов. Естественно, пришлось установить над ними контроль, но не буквальный и максимально жесткий, а с определенными рамками автономии, так, чтобы они тоже осознавали свои перспективы в плане развития и прилагали к этому усилия. Собственно, именно этим они и будут заняты все свободное время, тренировками. Чем выше будет их ранг, тем шире станут мои возможности при использовании одаренных в качестве аватаров. Завтра должна была состояться еще одна волна тестирования. Плюс я поручил организовать такую же здесь, в Карфагене. Что-то подсказывает, на территории города, наверняка имеется масса одаренных нужной мне направленности. По сути, каждый менталист, почти со стопроцентной вероятностью, располагает нужным мне источником. Плюс, какая-то небольшая доля от всех остальных одаренных. Но если вспомнить, сколько их всего проживает на территории Карфагена, то недостатка в аватарах у меня не будет. Закончив, я еще раз вспомнил все, что произошло за все это время, с момента моего попадания в этот мир, и невольно задумался. Понятно, что с самого начала на меня влияли осколки сознания те, которые я опасался трогать. Это привело к массе разнообразных инцидентов, но глобально на ситуацию не повлияло. Потом, я вроде бы вернул себе способность здраво мыслить, но при всем этом, совершил массу непростительных ошибок. Слишком много эмоций, слишком много ненужных ходов, слишком много поступков, которые я сейчас не мог объяснить даже самому себе. И это ведь не какие-то отдельные факты, а длинные цепочки действий, которые содержали в себе массу отдельных компонентов. Ну а в конце, мой разум начал терять эмоциональность и ощущения. Вдобавок к этому, просев в плане анализа. Вот зачем я собирался в Рим, идея так-то вроде здравая, но я ведь даже разведку не проводил, и отряд не собрал. Заявись я в имперскую столицу с моими текущими воинами в их нынешних рангах, и они бы все остались там, я бы, может, и выжил, а там, как знать, возможно, одержал бы верх, но вот все остальные, с высокой долей вероятности, были убиты. Тем не менее, я был уверен, что это неплохой ход, и задав себе вопрос почему, я внезапно осознал, что ответа на это у меня нет. Снова нырнул в чертог, раздробил сознание на тысячи потоков, проверил каждый, вернул все, как было, повторил, и так 10 раз. Потом детально проверил всю тонкую часть разума, несколько десятков раз прошелся анализом под всеми вариантами вибраций, тоже ничего не нашел. В конце концов, создал мыслеконструкцию, которая будет отслеживать любые неожиданные изменения в моей внутренней ментальной структуре, на всех частотах вибрации и во всех уголках тонкой части моего сознания. Подумав, выполнил ту же самую задачу еще 7 разными способами. Получилось сразу 8 мыслеконструкций, которые должны были наблюдать за моим состоянием, каждая со своей собственной структурой и спецификой, для того, чтобы их обойти, подавить или перехватить контроль, потребуется 8 разных подходов. Вот концептов, которые должны были защитить мой разум, сохранив его в целости, получилось всего 3. Тут набор инструментов был куда более ограниченным, но 3 кардинально разных варианта, это тоже было неплохо. Не то, чтобы я всерьез опасался атаки другого мастера разума или кого-то похожего, но слишком уж подозрительно выглядели мои собственные решения, в моих же глазах, и мне это не нравилось. Тем более, что я не нашел следов вмешательства в мою ментальную структуру. Кого-то это, может, и успокоило бы, а вот меня, напротив, заставило насторожиться. Если неизвестный враг настолько хорош, что не оставил ни единого следа, за который можно зацепиться, и провернул все так, что я не заметил вторжения, то это профи. Ну а играя против профи, пусть даже на поле, где ты сам непревзойденный специалист, стоит действовать по правилам, как я и поступил. Конечно, был еще один вариант, весьма вероятный, ментальная закладка, которую оставили во время схватки в моем старом мире. Бартис вроде бы рассчитывал убить меня и покончить на этом, но с чего я взял, что он не мог мне чего-то подсадить, какую-то неведомую заразу, что все это время разъедало мозг, а вычистилось только сейчас, за счет того, что через меня прошел колоссальный объем силы. Шутка ли, прокачать мощь десятков тысяч одаренных, обрушивая ее на врага? В теории, Барти смог узнать о концепте, который предполагал эвакуацию и подстраховаться. Хотя это имеет не так много смысла, если подумать. Ну, оказался бы я слегка двинутым по фазе, на что это могло повлиять. Справиться со мной, возможно, было бы чуть проще. Но для этого все равно понадобились бы ресурсы целого мира и жизни, как минимум, половины его населения. Он бы, наверное, сделал бы даже хуже. Просчитать мои действия оказалось бы куда как тяжелее. Что, к слову, скорее всего пару раз спасало мою жизнь и в этом мире. Я же иногда выделывал такие кульбиты, что их даже наметить, как вероятный прогноз событий, было нельзя, не говоря уже о том, чтобы предугадать и проработать какой-то вариант действий на подобный случай. Стоп, а что если? Мог Бартис быть в курсе существования других миров? Он ведь занимался изучением истории борьбы с тварью и курировал проект по предотвращению подобных ситуаций. Его участники как раз создавали технологии, которые позволят предсказать появление еще одного подобного существа. В случае, если гипотеза о том, что оно не одиноко, подтвердится, стоило посмотреть под таким углом, как многое вставало на свои места. Закинуть меня в другой мир, без силы, с поврежденным рассудком, слить с разумом кого-то из местных, может быть, даже специально выбрать максимально поврежденный и ущербный объект. Если все так, то выходит, он был в курсе абсолютно всего, от моей заготовки на крайний случай, до перемещения между мирами. А еще это означало наличие среди его ближайших соратников, как минимум мастера разума какой-то категории, того самого, что заразил мое сознание перед тем, как я покинул старую землю и очутился на новой, попал в тело Теодора Ли Корнелия. Схема выглядела сложно, массивно и громоздко, но имела шанс на существование в качестве версии, которая в целом была достаточно логичной. Все ведь сводилось в итоге к очень простому уравнению: либо убить меня на месте, не дав сбежать, либо, если такой подход провалится, выкинуть в другой мир и сделать все, чтобы свести шансы на выживание к минимуму. Тем не менее, чей бы это ни был план, он не сработал. Сейчас я снова относительно стабилен, рационален и спокоен. По крайней мере, если сравнивать с самим собой предыдущей формацией. Все время до вечера я занимался организационными вопросом. Непосредственного управления они фактически не касались. Тут я лишь ставил задачи, грубо говоря, установить полный контроль над побережьем, набрать рекрутов для 10 новых легионов, организовать оборону, обеспечить непрерывный поток информации в медиа и так далее, вплоть до того, что формальное правительство, развернутое мной в Каире, обратилось ко всем государствам мира, предложил им установить дипломатические отношения, представил себе лица новых лидеров ФАС, когда они получат бумаги, и невольно усмехнулся. Им придется здорово поломать голову, чтобы решить, как лучше быть. Вроде текущий император собирается с ними воевать и стягивает войска, но его оппонент вовсе выступил с обвинениями в том, что те предали человечество и должны быть уничтожены. Хотя, предложение то поступит не от меня, а от лица правительства в Каире, что неминуемо приведет к новому вопросу: насколько я их контролирую и существует ли этот контроль вообще, или я просто пустил всем пыль в глаза, а мятеж в Египте – это реальность, они же отталкиваются от того психологического профиля, который им известен, и в целом, оценивают расклад верно. Еще вчера, я бы даже не подумал о том, чтобы окончательно оформлять правительство, как структуру и приступать к созданию какой-то бюрократической машины. Сейчас же это выглядело логическим и даже неизбежным ходом, пропуск которого повышал риски поражения. Когда снаружи стемнело, а количество выпитого кофе перевалило за пару литров, я приказал подготовить для отдыха офицерский клуб. На самом деле, достаточно громкое название для заведения, которое предназначалось для того, чтобы командная прослойка легионеров могла надираться подальше от взглядов своих подчиненных, а легаты, так вообще в отдельных покоях, чтобы не смущать своим непотребным видом остальных. Неловко ведь может выйти, тебе их завтра может на смерть придется отправлять, а командир всех когорт помнит, как ты на днях спотыкался, бродя за официанткой и пытаясь стянуть с нее белье, а спустя полчаса перебрал настолько, что блевал под столиком. Есть риск, что не сложится у них образ в голове. представить себе не легата, который обладает правом отправить их на смерть, а жалкого пьяного старика, и пошлют нахер, да еще от командования отстранят. Собственно, поэтому, правители всегда напивались и развлекались отдельно, а за их досугом наблюдали только особо приближенные люди. Тот же круг личных охранников, если говорить о мировых диктаторах, почти всегда получал благо и почести, что несравнимы с другими. Одна из причин, эти люди видели, что диктатор жалок, смешон и нелеп, но оказались достаточно тупы, чтобы сохранить свою веру в него, либо, достаточно умны, чтобы ее имитировать, и получить во владение пару провинций или выгодный пост, на котором можно оседлать приличные денежные потоки. Поняв, что мысль свернула немного не туда, одернул себя, оценил результат работы сигнальных мыслеконструкций. Все 8 показывали, что я в норме и тревогу не били. Значит, все и правда, хорошо. С командой я связался по дорогу в этот самый клуб. Сразу со всеми. Приказал свернуть тренировки, переодеться и прибыть на отдых. Понял, что вышло как-то по-военному и добавил, что все, кроме прекращения тренировок, вопрос сугубо добровольный. Спустя 10 минут я уже развалился в кресле за одним из столиков, а еще через 20, внутрь ввалились изрядно растерянные соратники. Глава 13. Переодеться они успели, и принять душ, судя по всему, тоже. Обслуживающий персонал уже был на месте. Несколько официанток в рубашках с глубокими вырезами и коротких юбках, что, видимо, должно было радовать офицеров. Бармен, протирающий бокалы за стойкой, и даже смена поваров, готовых к работе. В разуме каждого, контролирующая мыслеконструкция, обеспечивающая мониторинг их ментальной активности и гарантирующая непричинение вреда. Плюс она же должна была стереть абсолютно все воспоминания о сегодняшнем вечере, оставив лишь ощущение того, что он прошел вполне прилично и посетители не буянили. А кто именно был в этом клубе, офицеры легиона или какие-то иные гости, они не вспомнят. Равно как не вспомнят и каких-то деталей. Перепрошивать их разумы, накладывая максимально жесткие установки, я не стал. Уже погибло немало людей, а впереди меня ждет еще больше крови. Эти же выглядят вполне нормальным. Впрочем, одно исключение я сделал. Начальник смены, который явился вместе со всеми остальными, но сейчас отсутствовал. Как выяснилось, он принуждал к сексу двух официанток и откровенно насиловал третью, пользуясь тем, что та была уроженкой Карфагена и у нее имелись проблемы с документами. Потому его сейчас и не было. Сложно руководить персоналом и обслуживать гостей, если твой труп валяется в выгребной яме. Прибывшие члены группы заняли места вокруг, с некоторым напряжением рассматривая меня. Пожалуй, даже с определенной тревогой, я хорошо чувствовал исходящие от них эмоции. Первый, беседу начала Салвиц. Расположившись в кресле напротив, забросила одну ногу на другую, продемонстрировав мне красное кружевное белье и осторожно уточнила: «Все в порядке?» Заметив мое искреннее недоумение, добавила: «Ты вроде бы собирался в Рим, а вместо этого мы провели весь день в тренировках. Да и в Карфагене легионы пока не формируются». Я слегка усмехнулся и потянулся к чашке ирландского кофе, что стоял на столе. Сделав глоток, посмотрел на менталистку. Планы немного изменились и обрели более четкие очертания. Самоубийственного броска на Рим не будет. Что именно будет вместо него и какую форму примет наш поход за головой императора, станет понятно позже, когда он продемонстрирует свои возможности. Но старые планы точно уходят в утиль. Если быть до конца откровенным, причина была не только в том, что мой отряд был слаб. Это я мог исправить. Пара недель тренировок и в моем распоряжении будет масса одаренных, каждый из которых будет идти по своему пути. Даже 1000 человек в ранге подмастерья хватит, чтобы и врагов раскатать, и в случае чего, силой меня обеспечить. Но штурм Рима и ликвидация императора решали только одну локальную задачу. Оставалась тварь, никуда не исчезала Японская империя. А самое главное, никуда не пропадала система устройства мира, в которой людей считали за дерьмо, бессловесное и используемое в своих целях. Единственной страной, граждане которой были более или менее свободны, был ФАС. Да, порой у них разгорались настоящие медийные войны или общественные конфликты, глядя на которые, отдельные личности мечтали о железной руке. Но судя по многочисленным примерам подобной железной руки, в лучшем случае все закончилось тотальной коррупцией и посмертным раскрытием массовых преступлений правителя, в худшем – уничтожением будущего целых поколений. В любом случае, ФАС оказался разорван на части. Сейчас в стране, По сути, идет гражданская война, а власть делит между собой все, у кого есть десяток тысяч штыков, на которые можно опереться, а около границ войска, что ждут команды из Рима и Токио, после чего начнется вторжение. Я не только угодил в этот мир, но и приложил свою руку к некоторым произошедшим событиям, а значит, несу ответственность за их последствия, что приводит к логичному выводу: необходимо полностью урегулировать ситуацию, а не просто убить иномерца, что засел в Риме. И это предполагает иной подход к выстраиванию глобальной стратегии. А почему самоубийственного? Приподняла бровь Салвиц. Потому что вас, скорее всего, убили бы, пожал я плечами. Теперь окружающие меня люди излучали солидную дозу изумления. Видимо, такого ответа никто из них не ждал. Пришлось быстро набросать в голове короткое описание предполагаемой версии события и изложить все это членам группы, чтобы они не слишком ударялись в панику из-за неожиданных изменений в моем поведении. Жесткий ментальный контроль я использовать не хотел, тем более, у них и так были перепрошиты базовые установки сознания. Вмешиваться дальше было опасно, как с точки зрения сохранения ими рассудка, так и в плане прогресса по выбранному пути. Когда я закончил, сбоку послышался задумчивый голос Рыбди. Получается, вы, как бы это правильно сформулировать, вели себя не совсем адекватно из-за заражения собственного сознания. Я повернулся к британцу. Фраза звучала не слишком приятно, но технически, он, пожалуй, был прав. Можно сказать и так, самый важный момент в том, что теперь все иначе. И перед тем, как вернуться к себе, я собираюсь разгрести проблемы этого мира. Тот задумчиво кивнул. Понимаю, но боюсь, это может затянуться. У меня вырвался короткий смешок. Далеко не факт, в Карфагене десятки тысяч одаренных, каждый из которых выберет свой путь. Как ты думаешь, на что окажутся способны 5 легионов, полностью сформированных из людей, наделенных силой? Удивился не только Рыбди. В изумлении застыли все, кроме Раны. Это почему-то фанило нетерпением, легким беспокойством и нервозностью. Хотя, причину такой реакции остальных я тоже не до конца понимал. В конце концов, а что еще делать с таким количеством одаренных? Особенно, если ты ведешь войну, а тебе нужны эффективные солдаты, полностью, весь легион из одаренных, до последнего резервного стрелка. В голосе Салвиц просматривалась надежда на то, что ответ опровергнет утверждения, которые она сама только что озвучила. Например, я скажу, что из одаренных будет сформирована только половина манипул или что-то вроде этого. Но я уверенно кивнул, до последнего армейского повара и водителя, полностью, все штатное расписание. Менталистка вздохнула и покачала головой. А ты уверен, что стал полностью адекватным? Может, это такая новая грань безумия? Ты посмотри на нее. Почувствовала, что исчезло ощущение постоянной угрозы с моей стороны и даже шутить принялась. На момент мне даже захотелось ее одернуть, но я тут же себя остановил. Если подумать, постоянно находиться рядом с нестабильным оружием массового уничтожения, которое плещет эмоциями, то в одну сторону, то в другую, это тяжело. Отсюда и нервный юмор, своего рода откат в сторону нормализации. Уверенно на все 100%. А что тебе не нравится в идее? Та неуверенно поджала губы, слегка фоня подозрительностью, но потом все же ответила. Мне кажется, это не самое эффективное использование ресурсов. Предположим, в Карфагене хватит одаренных на 3 легиона, с учетом полного заполнения штатного расписания теми, кто наделен силой. Но сам подумай, ты можешь заместить одаренными только половину позиций, тогда легионов уже будет 6, а боевые качества снизятся не так критично, не на 50%, как можно было бы подумать, а где-то на 30, думаю. Еще вариант, развернуть 9 легионов, где одаренные займут 1/3 мест. Я усмехнулся и кивнул ей. 5 легионов. Именно столько получится укомплектовать одаренными Карфагена, и еще немного останется для других соединений. А что касается идеи, в целом то она неплоха, но суть как раз в том, чтобы каждый владел силой. Представь себе эффективность такого легиона, где одна центурия способна равнять с землей кварталы, уничтожать сотни танков и сама прикроет себя от ракетного удара врага, и от снарядов щиты выставит. А если найдется одаренный нужного профиля, то еще и в ответку зарядит чем-то убойным. Анна тяжело вздохнула, и ради справедливости, несколько секунд подумала, но не успокоилась. Если их будет половина, то они смогут делать все то же самое, ну, практически. Отрицательно качнув головой, отпил кофе из чашки. У них будет другие резервы силы, меньший выбор вариантов пути, а их великое множество, и никто не знает, какой именно тебе пригодится сегодня и чей черед настанет выручать братьев по оружию. Мы сформируем 5 легионов из одних одаренных. Это уже принятое решение. Менталистка задумчиво глянула на меня, но спорить не стала. А вот Айла, которая устроилась рядом с ней, медленно протянула. Но ты ведь по-прежнему хочешь взять нас с собой? Перепрошивка базовых установок разума. Суровая штука. Японка будет предана мне до конца своих дней, независимо от того, что я буду делать и чем заниматься. Вот сейчас ее волнует тот факт, что обожаемый хозяин способен раствориться в тумане, не прихватив ее с собой. Контролируя я себя изначально, до такого бы не дошло. Впрочем, как говорилось в одной неплохой книге, не стоит переживать о том, что уже сделано. Этого не изменить. Лучше думать о том, что еще не сделано и чему лишь предстоит свершиться. Тех, кто захочет отправиться со мной. Возвращение в мой мир точно не станет легкой прогулкой. Нас будет ждать война. Возможно, не такая глобальная, как здесь, но от этого не менее опасная для вас лично. Бывшая служанка заметно расслабилась и, кивнув мне, откинулась в кресло. С другой стороны послышался тихий голос Фаби. «А зачем мы здесь?» Я удивленно посмотрел на нее. Потом ощутил живой интерес со стороны всех членов команды и вполне искренне изумился. Не знаю, чего они ожидали, но явно не того факта, что заведение будет использовано как раз по своему профилю, чтобы расслабиться и отдохнуть. Кухня и бар в нашем распоряжении, а эти полуголые девушки с готовностью примут заказ. Рэгди глянул в сторону ближайшей официантки, юбка которой с трудом прикрывала ягодицы, и задумчиво поинтересовался. Они принимают только заказы на блюда и напитки, или другие варианты обслуживания в этом заведении тоже практикуются? Я разжал губы в усмешке. В задних комнатах есть десяток шлюх, которые ждут не дождутся клиента, который сможет оплатить их услуги. Если хочешь, пользуйся. Британец довольно ухмыльнулся и заказал себе порцию виски вместе с бокалом пива. Крепкое, однако у него здоровье. Спустя десяток минут атмосфера стала несколько более расслабленной. Салвиц переместилась за барную стойку, погрузившись в воспоминания об африканской компании и беседуя с барменом. Айлой подмоболтали где-то в стороне. Фабия неожиданно оказалась голодной и сейчас устроилась через пару столиков отсюда, поедая заказанный стейк. А вот Ранна, которая весь вечер молчала, сидя в соседнем со мной кресле, неожиданно повернулась и, навалившись на высокий подлокотник, решительно поинтересовалась. «То есть у тебя прямо все, что было раньше, это результат того заражения?» Подтекст вопроса был очевиден, даже если не принимать во внимание тот факт, что я считывал ее эмоциональные волны. Не совсем так. Секунду она подождала продолжения, потом заметно нахмурилась. А то, что было между нами, это из-за вмешательства в твой разум, или самостоятельное решение? Хмыкнув, я посмотрел в ее прищуренные и напряженные глаза. Ну а в твоем случае, уверена, что я не вмешивался в твой разум? Она на момент зависла, после чего возмущенно цокнула языком. «Ты говорил, что нет, и ты не ответил». Не выдержав, я рассмеялся, что ввергло девушку в ступор, после чего начал говорить. «Если уж на то пошло, это было самостоятельным решением моего сознания». Формулировка была несколько расплывчатой, но девушку это полностью устроило. Выскользнув из своего кресла, уже через секунду оказалась у меня на коленях, прижимаясь всем телом. Прижавшись, горячо зашептала на ухо: «А все остальное, ну, когда ты в постели со мной делал всякое, так что и больно, и хорошо». Короткое платье задралось, обнажая ноги, и моя левая ладонь устроилась на бедре девушки, сочтя его более приятным вариантом, чем подлокотник кресла, а правая, сейчас была на ее спине. Я чуть повернул голову, так что мои губы оказались совсем недалеко от ее уха. «И больно, и хорошо, это когда я тебя шлепал по заднице, оттягивал соски, или ты про момент, когда к нам присоединялись другие девушки, или ты про совсем жесткие случаи, когда...» Договорить мне не дали. Ранна неожиданно соскользнула с моих коленей на пол и потянула меня за руку, просительно смотря в глаза. «Ты говорил, тут есть задние комнаты?» Поднявшись на ноги, я довольно усмехнулся. «Лучше. Тут есть покои, которые предназначены для отдыха легата». Перехватив инициативу, повел клиентку по коридорам клуба, и через какие-то 30 секунд мы уже ввалились в спальню, половину которой занимала колоссальных размеров кровать. Стоило признать, все ощущения были в новинку. Ко мне не только вернулись эмоции, удовольствие от секса ощущалось иначе, как физическое, так и моральное. Когда синеволосая привычно устроилась на коленях и стянув штаны, лизнула языком член, я ожидал чего угодно, но только не того, что это отзовется пронизывающим удовольствием. В голове мелькнула мысль, что если это Бартис, то подобная месть была особенно подлой. Лишить человека полноценного удовольствия от соития, до такого надо еще додуматься, в конце концов. Впрочем, Ранна вовсю старалась, работая языком, и совсем скоро мне стало не до посторонних размышлений. А через пару минут я вовсе поднял ее и, содрав платье, перенес на кровать, сбросил остатки одежды с себя и, подойдя к краю, остановился около разведенных ног девушки. Провел пальцами по влажной коже, заставив ее застонать и двинуть бедрами. Коснулся входа во влагалище, надавил, помассировал, заставив ее снова застонать, и, наконец, вошел внутрь. Через несколько десятков движений, каждая из которых приводила к стону, опустил руки на ее грудь и сжал пальцами соски. «Что ты там говорила про боль?» Та подняла веки, уставившись на меня почти полностью расфокусированным взглядом. Тихо прошептала, что я сильнее сжал пальцы, сдавливая соски. «Про боль!» Выкрутил соски, и девушка выгнулась, оглашая комнату настоящим звериным воплем. Стоило их оттянуть, как повторилось то же самое. Как скоро выяснилось, шлепки по груди вызывают у нее приблизительно такой же эффект, как и масса иных, более тонких способов причинить женщине боль, одновременно с этим даря наслаждение. Впрочем, на мою долю последнего тоже с лихвой хватало. Когда мы закончили и я выбрался из душа, то невольно прислушался к ощущениям внутри собственного разума и тела. Странное чувство, как будто я впервые, по-настоящему потрахался в этом мире. Минут 10 мы провели, лежа в постели, но потом все же вернулись в основной зал. Как ни крути, это была вечеринка для всей команды. А судя по тому, что я чувствовал, они уже были близки к тому, чтобы набраться. Не сказать, что мое присутствие заставило их изменить планы, но темпы поглощения алкоголя несколько снизились. В основном из-за того, что Салвиц прекратила поднимать тосты за храбрых легионеров, что прошли Африку, вспоминая их всех по именам. Дело то оно, конечно, неплохое. Но если опрокидывать в себя порцию виски каждые 4 минуты, надолго ресурса организма не хватит. С третьей попытки мне удалось перевести тему на более позитивную, обсуждение того, чем все займутся после того, как мы закончим с освобождением и приведением в порядок обоих миров. Конечно, я мог бы просто использовать силу и заставить их быть позитивными, но сделать это без помощи своих способностей показалось более правильным. Закончили мы около 2 часов ночи, когда ожидающие водители отвезли нас в офицерскую гостиницу для командированных, где я решил временно разместить отряд. Проснувшись от того, что кто-то щекочет мою грудь, я с легким удивлением открыл глаза. Это оказалась Ранна, которая водила подушечками пальцев по коже, задумчиво рассматривая меня. Увидев, что я открыл глаза, чуть отпрянула назад. «Ой, я тебя разбудила». «Да, извини, я не хотела». Зевнув, я потянулся и глянул на часы. «Раннее утро». Повернув голову, уточнил. «А ты сама, чего не спишь?» Та смущенно хлопнула глазами. «Ну, я в туалет вставала и новости глянула, а потом уже заснуть не смогла. Ждала, пока ты сам проснешься». Схватив со своей тумбочки телефон, спешно протянула его мне. «Сам посмотри, что там пишут». Глава 14. Взяв у нее аппарат, просматриваю новостные ленты. Новости оказываются не настолько острыми, чтобы немедленно меня будить и бить тревогу, но, видимо, достаточно волнующими, чтобы отбить у девушки желание продолжить сон. Из действительно важного, император еще раз заявил о том, что каждый легионер и одаренный будет защищен от моего воздействия. А вот претарианцев из всех пограничных с Северной Африкой провинций отзывают. Якобы я нашел способ, как сводить их с ума и убивать, но, скорее всего, и намерец просто бережет свою армию. Все остальное, шелуха и штампы, предназначенные для обработки внутренней аудитории. Взвейтесь, да развейтесь, мы всех победим. Правда за нами. И прочие шаблоны, которые вбивают в головы людей, если тем приходится терпеть бедствие или вовсе умирать. Пролистав новостную ленту и изучив десяток почти однотипных материалов, возвращаю аппарат Ранне. Когда та снова поворачивается к тумбочке, шлепаю ее по заднице и быстро отправляюсь в душ, пока та не воспользовалась моментом, набросившись на меня. потому как вспышка возбуждения после жесткого контакта моей ладони с кожей ягодицы была уж слишком мощной, а у меня еще целая груда дел. А начать я решаю с ответного обращения. Раз и намерец все равно выставляет меня главным врагом Рима и раскрыл все секреты, то нет никакого смысла прятаться в тени. Никаких бонусов это мне все равно не приносит. Одевшись и объяснив Ранне, что времени мало, поэтому новый оргазм она получит только вечером, отправляюсь к выходу. Печально и с негодованием поглядывающая на меня клиентка догоняет уже в холле. Шагая рядом, тихо отмечает: «Раньше ты был не такой сдержанный». Покосившись на нее, невольно усмехаюсь, из-за чего она моментально хмурится и заливается краской. «Мне нужно захватить мир, уничтожить неведомую сущность из-за грани и придумать, как изменить его структуру, без океана лишней крови. Как думаешь, это предполагает наличие какого-то планирования?» Взгляд у нее по-прежнему недовольный, но синеволосая все же согласно кивает, а я развожу руками. «Вот видишь, именно поэтому снова тебя трахнут только вечером. Или ты бы предпочла, чтобы я променял твою задницу на жизни половины населения Земли?» На ее лице появляется выражение вполне искреннего возмущения, которое сразу прорывается наружу. «Это нечестно. От того, что ты на полчаса отвлечешься, мир не рассыпется на части». Качнув головой, уточняю: «Во-первых, это может затянуться и на час, или на два. Забыла, что ко мне вернулись все ощущения. Соблазн получать наслаждение присутствует постоянно. А во-вторых, заложи еще час на восстановление концентрации. Итого, почти четверть активного времени суток». Сделав выразительное лицо, добавляю: «Согласен, ты права. Речь всего лишь о четверти населения Земли, а ими можно и пожертвовать». «Да», синеволосая тяжело вздыхает, отвернувшись от меня, тихо шепчет: «Ненавижу математику. Впрочем, я то чувствую ее настоящие эмоции». На самом деле она все понимает, хотя и не слишком рада сложившейся ситуации. А еще я ощущаю надежду, видимо, на то, что после того, как все закончится, она сможет украсть меня у мира хотя бы на месяц, или даже на два. Пока мы добираемся до штаба, проверяю, как дела у остальных. Члены команды только начинают подниматься, а вот карфагенские и египетские бюрократы уже вовсю работают. Сегодня вечером заработает базовая инфраструктура для формирования новых легионов. Оказавшись в командном пункте оперативного штаба, выбираю позицию для съемок, которая позволяла бы рассмотреть позади меня тактические мониторы, и включаю режим прямой трансляции в коммуник. Скрывать какие-то детали размещения оборонительных сооружений нет никакого смысла. У Рима имеются точные планы их постройки, вплоть до последнего сантиметра. А вот задний фон у меня получается достаточно эпичным и соответствующим моменту. Дождавшись, пока камера заработает, начинаю говорить: «Сегодня я буду краток. Совсем недавно речь шла о страшном монстре, что находится за пределами нашего мира, и на мерцах элите, которая давит своими ногами ваши тела, следом пожирая души. Ну а сейчас, я хотел бы озвучить принятое решение». Делаю паузу, позволив им еще раз прокрутить в голове услышанное и подготовиться. Продолжаю: «Я объявляю о восстановлении Римской Республики. Ввиду отсутствия сформированного Сената, невозможности проведения свободных выборов и отсутствия контроля над большей частью провинций, я принимаю на себя командование всеми республиканскими войсками. Еще один короткий перерыв. Как мне кажется, сейчас он слушателям жизненно необходим. Тем более, это видео будут распространять по всему миру. Важно правильно выдерживать тайминг. После того, как территория римских провинций будет полностью освобождена, я проведу свободные выборы, после которых будет сформирован Сенат. Он же и утвердит положение новой Конституции Римской Республики. Но до этого момента еще далеко. Пока же, нас ждет битва». Несколько секунд молча смотрю в камеру. Придаю лицу максимально серьезное выражение. «Я обращаюсь ко всем легионерам, полицейским и чиновникам, которые служат узурпатору, захватившему власть. Вы сами прекрасно знаете, что его правление незаконно. Он уничтожил Сенат, превратив его в стаю покорных трусливых щенят, пусть и с сединой в бороде. На что стал похож ваш парламент, римляне? Вы же помните, какие там бывали споры раньше. А что теперь? Стадо тупоголовых овец, которые блеют и идут туда, куда им скажут, пряча собственное мнение внутри и стараясь, чтобы их считали максимально тупыми». Экспрессивно взмахнув рукой, продолжаю: «А провинции, а медиа, я уже молчу о том, что происходит с армией. Забавно, но военные остались последним оплотом свободы, а офицерский корпус – силой, что сдерживало узурпатора от массовых репрессий и большой крови. Сейчас он собирается сменить всю командную прослойку, и потом у него не останется ни единого сдерживающего фактора. Он уничтожит всех, кто недоволен. Ну а те, кто выживет, станут следить за каждым своим словом, за тем, что говорят их губы и что набирают на клавиатуре их пальцы. Прикидывать, не донесут ли на них соседи и верноподданно смотреть вечерние новости, знаете почему? Потому что за отсутствие перед телевизором без уважительной причины во время новостного выпуска, тоже начнут арестовывать. Недолго помолчав, перехожу к финальной части речи. Хотите жить именно так, можете ничего не делать. Но если желаете, чтобы подобного не происходило, а Рим снова стал великим городом, который всем ставит в пример, проявите себя, заявите о своей позиции, переходите на сторону республики, когда рядом появятся наши войска, саботируйте императорские приказы, поднимите бунт в конце концов. Неужели ни у кого в легионах не осталось гордости, а я начинаю свой поход на Рим? Прервав трансляцию, мельком глянул на количество пользователей, которое ее смотрело. Около 1 000 000 человек, неплохо. Коммуник на территории Римской империи пока еще работает, как и остальные социальные сети. Значит, мое обращение, жители провинции точно увидят, как и весь остальной свет. Разве что японцы могут попробовать ограничить распространение, судя по последним новостям, их власти уже рассматривали возможность блокировки почти всех социальных сервисов. Не хотели, чтобы у жителей был инструмент коммуникаций, который не подконтролен властям. Остаток дня я занимался решением задач, связанным с формированием армии, управлением провинциями и подбором своих аватаров. После массового тестирования в Карфагене, их число перевалило за 200 человек, так что теперь я могу спокойно распределить их по всей контролируемой территории. Хотя, что там, такого числа мне еще на 10 провинций хватит. Вечером я сдержал обещание, рано стонала, извивалась и просила еще, а получив все, о чем недавно умоляла, настолько вымоталась, что в ванную ее пришлось нести на руках. Утром пришла новая партия неожиданных новостей. Если коротко, коммуник больше не существовало. Власти всех государств мира одновременно взяли штурмом офисы и дата-центры компании. Теперь каждый из них контролировал трафик на своей территории, а большая часть руководства социальной сети оказалась арестована. Забавно, что в операции принимал участие и ФАС. Видимо, индийские генералы решили, что в данном вопросе лучше идти в ногу с обеими империями. Или подумали, что войны то, оно может и не избежать. Но при этом никто не мешает воспользоваться ситуацией, чтобы поставить под контроль обмен информацией на своей территории. Остались только локальные осколки. Например, каирские офисы и несколько дата-центров, которые работали на моей территории. Пара компонентов инфраструктуры, что были под контролем мятежников в Таиланде. Отдельные объекты в Афганистане, которые находились на земле, что была неподвластна военной хунте, захватившей власть в ФАС. Еще резко выросла популярность Суракшита. За какие-то часы количество пользователей мессенджера выросло на 10 000 000 человек, и там начали массово появляться каналы самой разной направленности. До этих парней было добраться куда сложнее. Центральный офис формально находился в ФАС, как и дата-центры. Но после начала гражданской войны руководство мессенджера эвакуировало персонал и объявило о максимальной децентрализации управления. А если учесть, что контакт происходил между устройствами конкретных пользователей, мессенджеру требовались совсем небольшие мощности, чтобы поддерживать работоспособность. В теории они могли спрятать 10 мелких дата-центров, замаскировав их под все, что угодно, и этого хватило бы. Основная ценность Суракшита была в хитром коде и неочевидных решениях программистов. В любом случае, противник развернул масштабное наступление на своих же людей, стремясь сократить их возможности для безопасной коммуникации между собой. Заодно взялись и за медиа. Исчезновение журналистов, аресты, убийства, закрытие некоторых СМИ. Император спустил своих псов даже на лояльные издания, стремясь тотально зачистить информационное пространство. На первый взгляд, подобное решение, наоборот, должно было привести к массовому протесту и проблемам. Но иномирный ублюдок знал, что делал. Населению столько лет внушалось, что любая критика императора или кого-то из его приближенных – это вражеская пропаганда или продажные шлюха-журналисты, что основная масса жителей свыклась с подобной мыслью. Это не значит, что они ее осознавали. В том плане, что понимали значение подобного высказывания, могли его проанализировать, подтвердить верность и аргументировать свою позицию. Нет, они просто принимали его на веру. Если человеку, который постоянно погружен в свои дела, постоянно повторять одно и то же, рано или поздно это станет частью его жизни, какой бы эта фраза ни была и какой бы смысл в нее ни закладывали. По этому принципу работают все системы массовой промывки мозгов. Зачем спорить с чужими аргументами, если можно назвать их происками врага и объявить лживыми, а самим сфабриковать собственные доказательства, которые и предъявить публике? Ну а если последнее достаточно зомбировано, то им вовсе хватит слов ведущего, отожравшуюся ряху которого они привыкли видеть на экранах ТВ. Основная слабость такой системы – невозможность аргументировать свою позицию. Если имеется хотя бы один свободный от управления властями телеканал или другое крупное медиа, то оно запросто способно разложить всю их схему по полочкам и доходчиво объяснить, почему это откровенная ложь. Поэтому император и давил сейчас абсолютно всех, даже тех, с кем у него раньше не было проблем. По этой же причине штурмовали квартиры блогеров, вытаскивая их из постели или в этих же самих постелях расстреливая. Сюда же можно отнести и популярного ведущего, который высказался против закрытия коммуник, а потом отправился на выступление, которое было запланировано еще задолго до этих событий, прямо в Колизее. Его убили там же, застрелили в гримерке вместе с двумя маленькими детьми, которые пришли посмотреть и послушать, как папа будет говорить перед людьми. Жена, которая оставалась дома с младенцем, тоже сбежать не смогла. По официальной версии, ее арестовали преторианцы. Но, как мне кажется, на деле она уже была мертва, или до сих пор мучилась. Сложно сказать, волна репрессий была настолько масштабной и кровавой, что невольно закрадывались мысли об адекватности императора. Впрочем, все это могло быть частью какого-то его плана, который предполагал глобальную обработку населения империи, или введение крайне непопулярных мер, перед которыми предполагалось уничтожить возможность проявления любой активности. Все пять дней, что мир принимал удары волн кровавого хаоса и ждал, пока Япония начнет вторжение на территорию ФАС, я тоже готовился к удару. По-хорошему, одаренным нужно было намного больше времени для тренировок, но пяти суток непрерывных нагрузок тоже оказалось достаточно. Да, большинство оставалось на уровне учеников. До низших рангов подмастерьев добралось всего несколько процентов, которые разительно выделялись на фоне остальных. Но у меня было не так много времени, чтобы затягивать подготовку. К тому же в каждом из карфагенских легионов были мои аватары. Около 20 человек в каждом. Это должно было обеспечить победу в сражении практически против любого противника. Одновременно с этим формировались и новые легионы в Египте. Правда, не 5, а всего лишь 2, но тоже насыщенные одаренными, у которых был активен источник и определен путь, что наделяло эти войска колоссальным преимуществом по сравнению с их противником. О тех частях, что уже существовали, я тоже не забывал. Во-первых, их одаренные проходили переподготовку, каждый изучал свой путь, стараясь достичь максимального уровня. У тех счастливчиков, которые разбирались в нужной области, потому что уже владели подобными техниками, прогрессировать получалось быстрее остальных, так что отдельные подразделения располагали своим собственными подмастерьями старших рангов. До мастера, понятное дело, никто не добрался, но всерьез ожидать такого было бы откровенной глупостью. Параллельно военные выполняли тактические задачи, например, установили контроль над полосой побережья между Александрией и Карфагеном, плюс подготовили несколько вариантов плана дальнейших действий. Что странно, за все это время император не пытался нанести удары по контролируемой мной территории. По крайней мере, если говорить о чем-то серьезном, тревожащие пуски ракет и разведка небольшими мобильными группами велась постоянно, но это сложно назвать полноценными боевыми действиями, и не менее сложно расценивать, как попытку помешать моей подготовке. Судя по всему, правитель Рима считал, что я все равно разверну наступление, и готовился встретить удар на своей собственной территории, что было отчасти логично, но все равно немного тревожило. Тем более, по всем расчетам, у его легионов практически не было шансов на успех. Они точно проиграют в битве моим войскам, возможно, нанесут определенные потери, но в конце концов будут разгромлены, без вариантов. На шестой день я отдал приказ о наступлении. сразу по двум направлениям. С одной стороны войска должны были пройти Марокко, после чего переправиться в Испанию, а с другой я планировал вторгнуться на Ближний Восток, с тем, чтобы потом выйти в Малую Азию и отсечь европейскую часть империи от мощной группировки, которая до сих пор стояла на границе ФАС, до того, как достичь границ условного Марокко, которого в этом мире так и не появилось. Моим новым легионам предстояло пройти побережье Алжира, и когда они достигли Аннабы, император продемонстрировал свой подготовленный сюрприз, а я понял, ради чего ему потребовалось настолько жестко ограничивать свободу распространения информации. Глава 15. Аннаба. Относительно крупный город на побережье, около 240 тысяч человек населения, портовая инфраструктура, относительно живая экономика. Там был гарнизон, насчитывающий около 5 тысяч солдат. Плюс власти развернули набор в ополчение, которое по данным разведки перешагнуло отметку в 10 тысяч человек, не подготовленных самой собой, но вооруженных и формально способных держать оборону. Переброски подкреплений моя разведка не фиксировала, ни по морю, ни по суше, ни по воздуху. По всему выходило, что цель будет легкой, тем более, на нее наступал первый карфагенский легион, полностью сформированный из одаренных, больше 12 тысяч бойцов, каждый из которых был способен управлять силой, внушительно. На мой взгляд, они должны были справиться самостоятельно. Поэтому, я хоть и запустил активный режим у одного из своих аватаров, решив наблюдать за боем вблизи, но активно вмешиваться в процесс штурма города не планировал. Пусть потренируются на легкой цели без моей поддержки. Она будет потом, когда дело дойдет до куда более крупных и сложных объектов. Сначала, все на самом деле шло неплохо. Передовые группы без особых проблем заняли пригороды, уничтожив засевшие там группы противника. Укрепления, гарнизонным войскам помогали слабо, сложно отсидеться за бетоном, когда против тебя сотни одаренных, а все, что есть у тебя, автомат, несколько гранат и желание жить. Впрочем, от последнего, мои легионеры их быстро избавляли, вместе с жизнью, само собой. А после успешного захвата укрепленных пригородов, вошли на территорию города, здесь тоже готовились, оборудованные огневые точки в жилых домах, баррикады из автомобилей, чтобы затруднить продвижение бронетехники и даже заминированные участки дороги. Естественно, ничего из этого не помогало. Первая и шестая когорты, в каждую из которых входило по 5 манипул, быстро продвигались на флангах, постепенно втягиваясь в город. Цель была проста – подавить сопротивление противника и выйдя к центру, окружить половину территории. Если бы такое действие происходило в более густонаселенном регионе мира, подобная схема была бы рискованной, но после пригородов Аннабы не было населенных пунктов, откуда могло подойти подкрепление, и развитой транспортной сети здесь тоже не имелось, лишь одна единственная железная дорога, что тянулась вдоль берега, да прилагающаяся к ней автомобильная трасса. Надо сказать, к центру города они прорвались достаточно быстро. Более того, крупные группы местного ополчения принялись сдаваться в плен. Аватар позволял чувствовать их страх и панику, настолько легкий успех противника шокировал и приводил к полной потере морального духа. Но когда передовые группы заняли комплекс зданий администрации, а после этого вошли и на территорию казарм, все изменилось. Сначала по разуму аватара хлестнули новые ощущения, совсем не похожие на страх, надежду и отчаянное желание выжить, что наводняли Аннабу до этого. Сейчас я чувствовал гнев, голод и злобу на все живое. Секунду подумав, я выделил несколько десятков потоков сознания и подключился к такому же количеству солдат легиона. Полноценные и жесткие изменения в их базовые части разума я не вносил, но наделил каждого мысли конструкцией, которая позволяла оценивать его настроение и корректировать его в случае необходимости. Если быть до конца точным, то концепт и вовсе проделывал это самостоятельно. Конечно, в том случае, если считал, что у него есть резоны для вмешательства, а еще его наличие позволяло мне, в случае нужды, управлять солдатами напрямую, либо использовать их разумы и органы чувств. Как, например, сейчас, я не вмешивался в их действия, но видел то же самое, что видели легионеры, и это было странно. Сотни обезумевших яростных тварей, в которых превратились люди, изменившиеся конечности, изуродованные лица, горящие в глазах безумие, и волны дикой ярости, которые извергал каждый из этих монстров. Это не было использованием какой-то ментальной техники, пусть метаморфоза и меняла их разум. да и я почувствовал бы подобное количество ментальных закладок. Аватар, несмотря на всю мою уверенность в победе, регулярно сканировал горожан на факт наличия чего-то подобного. Император использовал нечто иное, незаметное для меня, но крайне эффективное в плане воздействия на человеческие тела. Управлять получившейся ордой монстров было некому. Скорее всего, подобная функция вовсе не была предусмотрена. Но противник обратил в чудовищ все население Аннабы, и у них не оставалось иных целей, кроме первого карфагенского, который штурмовал город. Я нырнул в чертог, чтобы дать себе больше времени на анализ и подготовку ответа. Потянулся к монстрам, изучая их ментальные щиты и прощупывая разумы. Тут меня ждало определенное разочарование. Фрагментированные осколки сознания не были теми целями, на которых сработает мой удар. Как бы это странно ни звучало, для того, чтобы воздействовать на чужой разум, требовался тот самый разум. А с теми инстинктами, которые горели в головах монстров, сделать было ничего нельзя. Впрочем, несколько экспериментальных попыток я предпринял. Попробовал внушить им страх, потом агрессию к представителям своего вида, сонливость, базовые варианты, которые были эффективны даже с примитивными разумами. Но в данном, передо мной были искусственные существа, в которых ничего не осталось от людей, да и к животным они даже не приблизились. Других слабых точек у них тоже не было. Разом уничтожить всю массу врагов не выйдет. Почти 250 000 монстров и 12 000 одаренных. Легионеры, безусловно, выстоят. Сожгут массу боеприпасов и вымотаются, но покрошат монстров. С другой стороны, потери будут неизбежны. Две когорты, что успели втянуться внутрь города, при самом хорошем раскладе, лишатся половины своих солдат. А худшие означают их полное уничтожение. Да и остальные выйдут из боя далеко не в полном составе. Пока несколько потоков моего сознания анализировали происходящее с глобальной точки зрения, остальной разум набрасывал план действий, который вытащил бы первый карфагенский из этой бойни. Самым простым вариантом было ударить, используя всех одаренных в качестве батареек, использовать их собственные знания и воспользоваться мощью их источников, чтобы сгенерировать мощные техники. Основная проблема заключалась в том, что я не мог достать каждую из целей. При помощи пути разума это было просто, но сейчас использовать его не выйдет, а все классические варианты применения силы позволяли накрыть лишь часть противника, разве что сравнять с землей всю Аннабу, но боюсь, для этого потребуется такая заемная мощь, что треть легионеров попросту умрут, либо лишатся своего источника, что тоже выведет их из строя. Определившись с вариантами, которые были невозможны, я переключился на иную категорию, глянул на доступные действия, те, которые я мог осуществить при помощи пути разума. Людей, которых я мог бы взять под контроль, в городе не оставалось, зато были домашние животные, собаки, коты, попугаи, плюс в большом числе имелись крысы и какое-то количество диких птиц. И вот у них были самые обычные, примитивные разумы, на которые я мог воздействовать. Часть питомцев уже погибла от рук своих собственных хозяев, но вот всех остальных я заставил мчаться в нужном мне направлении, а именно, к первой и шестой когорте, которые сейчас отступали к позициям остального легиона, в то время, как их собратья по оружию, спешно зачищали пригороды, бросив на это весь тактический резерв. Судя по тому, какие эмоции излучают монстры, они сами будут стремиться атаковать людей, искать их на городских улицах и отстреливать, никакой нужды нет. Поэтому, мысль взять 5 пригородов и занять там круговую оборону, истребляя противника на подходах, показалась мне здравой. Это поможет снизить потери до минимума и при этом обеспечит полную ликвидацию всех тварей, что возникли в Аннабе. Основной момент в том, чтобы вывести две когорты. Если они окажутся заблокированы внутри городской застройки, в то время, как оставшиеся 4 займут оборону снаружи, передовые части скорее всего окажутся уничтожены полностью, что будет означать потерю 250 000 легиона. Именно поэтому, все обнаруженные в городе животные, неслись к позициям легионеров и, разбившись на отдельные отряды, атаковали монстров. Последние, пусть и были относительно устойчивы к свинцу, но оказались не совсем готовы к тому, что их рвут сотнями зубов, буквально растаскивая по частям. Да, зверей у меня было не так много, как хотелось бы, но они отвлекли на себя внимание атакующих, заодно изрядно проредив их число, и стали щитом, под прикрытием которого солдаты смогли отступить. Потом началась длительная бойня. Толпы изувеченных чудовищ неслись на позиции легионеров, а те били всем, что у них имелось под рукой, от автоматов и танковых орудий, до своих способностей. Что мы фактически победили, стало понятно, когда численность противника фактически сократилась вдвое. Будь у них условный военачальник, который мог бы собрать всех оставшихся монстров в единую толпу, а потом бросить всю эту массу на один из пригородов, наверняка возникли бы проблемы. 100 тысяч монстров – это количество, которое не остановить кинжальным огнем в упор. Да, тогда я бы задействовал аватара, чтобы ударить простой, но запредельно мощной техникой, снеся нападающих, что в свою очередь повлияло на источники одаренных. К счастью, ими никто не управлял, да и технической возможности провернуть нечто подобное, на мой взгляд, не было. У получившихся тварей, даже разум, как таковой отсутствовал. Как ими управлять? Стоп, а ведь это мысль. Не по поводу руководства монстрами, конечно. Сейчас я думал о моменте их появления. Кто-то ведь начал этот процесс. Подождал, пока две когорты окажутся на территории города и станут уязвимы. И только после этого запустил процесс превращения всего населения Аннабы в таких вот чудовищ. Конечно, это могли сделать и на расстоянии. Но как бы этот неизвестный смог наблюдать за ситуацией? И даже если он сработал удаленно, должен остаться след. Часть ресурсов аватара немедленно была перенаправлена на поиск следа использования силы из-за пределов города. Не знаю, кто и как именно дал команду на превращение, но таковая однозначно имела место быть. А значит, нужно было отыскать ублюдка, который все это устроил. К моменту, когда все практически закончилось и на позиции легионеров выходили только редкие группы тварей, которых сразу же сносило свинцовым шквалом, я нашел след. Слабый и нечеткий, но по нему все равно можно было пройти. Правда, это тоже могло быть ловушкой, хитрой комбинацией, где под одним слоем угрозы скрывался другой, куда более серьезный. Предположение заставило на момент задуматься, но необходимость понять, как именно противник это сделал, заставила действовать. Я потянулся силой, двигаясь по тому следу, что оставил неизвестный. Он пробросил настоящий канал связи, который тянулся к Аннабе от одного из крохотных прибрежных городков, что были разбросаны дальше по побережью. Я установил контроль над разумами всех местных жителей разом, собираясь изучить территорию и, если враг еще тут, отыскать его. Но в сознании сразу же полыхнуло, а потом аватар умер. Вот так просто и быстро, всего лишь из-за одной атаки противника.